Глава 6. Коллекционируем героев. Свобода подобна драгоценному камню, который одинаково ярко сияет и в грязи, и на бархате. Алан Уоттс. Для меня залог внутренней свободы лежит в способности жить посредством высшего «я», с чем бы я ни сталкивалась. В предыдущей главе мы разобрали, как важно уметь учиться у любой ситуации, вместо того, чтобы застревать в негативных переживаниях. Сейчас я пойду еще дальше и расскажу о людях, которые сумели вынести что-то жизнеутверждающее и полезное из самых страшных обстоятельств. Перед ними встал выбор — быть жертвой или победителем, стяжающим важный жизненный опыт. Они выбрали второе и тем самым преподнесли нам всем отличный урок. И звучит он так. Раз уж они чему-то научились и выросли благодаря таким страшным бедствиям, мы-то уж точно можем учиться и расти благодаря всему, что бы с нами ни случалось. Глядя на этих людей, мы видим невероятную силу человеческого тела и духа. Их пример отважного сражения со страшными трудностями придает храбрости, поскольку мы понимаем, что так же, как они, способны справиться со всем, что не пошлет нам судьба. Позвольте теперь познакомить вас с несколькими из моих героев. Уверена, их истории вас тронут и вдохновят. Всех их объединяет одно. Страдание стало для них духовной практикой, путем учебы, роста, наставничества, духовного подъема. Они нашли способ преодолеть установку жертвы и стать лучше. Примечание. Я горячо советую вам переслушивать эти истории снова и снова. Уверяю вас, с каждым разом вы будете ощущать себя еще сильнее и воодушевленнее. Примечание. Меня написание этой главы точно воодушевило и сделало сильней. И эффект этот только вырос, когда я перечитывала ее во время редактуры. Примечание автора. Конец примечания. Если вы знакомы с какими-либо из моих предыдущих работ, то уже знаете, что одним из моих личных героев является Виктор Франкл. Я уже упоминала его в прошлых книгах по другим поводам, но сейчас вспомнить его потрясающие идеи будет особенно уместно. Его жизнь — поистине яркий пример того, как человек может принять неопределенность посреди подлинного кошмара. Для тех, кто не слышал раньше о Викторе Франкле, скажу, что он потерял отца, мать, жену и брата в концлагерях во время Второй мировой войны. Сам он каким-то чудом выжил. Жизнь в концлагере ужасна. Голод, смертный холод, болезни, газовые камеры, крематории и массовые убийства. На первый взгляд совершенно невыносимо. В концлагере у тебя просто забирали жизнь. У человека не оставалось ничего. Знаю, слушать об этом тяжело, но потерпите еще немного, и вы увидите, как ужас сменится восхищением и надеждой, и что красота способна рождаться и в таком страшном месте. Позвольте мне лишь в общих чертах описать то учение, которое Виктор Франкл вынес из своего опыта и, к счастью, передал нам. Франкл обнаружил, что человек привыкает ко всему — и психикой, и телом. Какие бы ужасы, испытания, жуткие обстоятельства на него не наваливались, человеческий дух способен перенести все. И более того, выйти победителем. Не у всех узников лагерная жизнь угнетала душу. В некоторых она, наоборот, пробудила ее, благодаря чему они смогли отстраниться от окружавших ужасов и уйти в богатство внутренней жизни и духовной свободы. Заметьте, что Франкл говорит здесь не о религии, а лишь о вере в ценность и смысл собственной жизни. О смысле и предназначении я говорю подробнее в следующей главе. В этой разнице в самоощущении, как он понял, и состоял ответ на то, почему некоторые физически слабые заключенные держались лучше тех, кто покрепче. Чувство юмора не покидало людей и в этом ужасном месте. Франкл писал о юморе как об одном из оборонительных оружий души. Почему? Потому что он давал возможность отвлечься от тяжких эмоций, пускай и всего на пару минут. Любопытство тоже не исчезло. Людям все еще хотелось узнать, чем же все закончится. Как и юмор, оно помогало узникам отвлечься и превращало их из жертв в наблюдателей. И вот снова она, волшебная сила интереса. Благодарность и ощущение ценности каждого мгновения тоже выросли. Присевшая на тюремную изгородь птица была целым событием. Кусок хлеба утешал и приводил в ликование. Малейшие милости судьбы рождали величайшее счастье, куда большее, чем то, что узники испытывали когда-либо в своей обычной жизни. Великодушие поистине торжествовало. Люди делились последним куском с теми, кому он был нужнее. Конечно же, такие примеры щедрости явили не все, а лишь те, кто смог прикоснуться к духовному в себе. Те, кто жил в согласии со своим высшим «я». Оказалось, что человеческое тело обладает поразительной стойкостью. Хотя Франкл и был врачом, он обнаружил, что медицинской науке известно далеко не все. Человек способен жить в постоянном холоде, среди болезней, жестоко не досыпать, жить впроголодь и не заболеть. Он может почти не чистить зубы и обходиться без необходимой дозы жизненно важных витаминов и сохранять здоровые десны. Может быть покрыт язвами, не имея возможности содержать их в чистоте, и все равно не подхватить инфекцию. Поразительно. Франкл узнал, что светлую сторону можно найти в любой ситуации. Например, порой его одолевала болезнь, и ему приходилось лежать на голых досках бок о бок с другими больными. Многим такие условия показались бы адскими. Но Франкл пишет, что был благодарен, что, первое, ему не надо было работать на холоде, и, второе, он согревался от тепла тел соседей. Франкл научился не судить людей опрометчиво, поскольку никто из нас не знает, как поведет себя в подобных обстоятельствах. Он отметил, что и среди узников, и среди охранников были и хорошие люди, и плохие. Франкл многое понял о любви. Он не знал, жива ли его жена, к тому времени она уже погибла. Зато обнаружил, что любовь простирается далеко за пределы физического воплощения любимого существа. Он писал, что ничто не могло поколебать силу его любви, неважно, осталась ли в живых его жена или нет. Примечание. Обрадую вас. Хотя Франкл потерял горячо любимую жену, он снова женился через годы после того, как был освобожден из лагеря в конце Второй мировой войны и счастливо прожил со своей новой женой до самой смерти в возрасте 92 лет в 1997 году. Примечание автора. Конец примечания. И что самое главное, он открыл, что у жизни есть смысл, а Франкл верил, что он есть — тогда и только тогда, когда есть смысл в страдании. Страдание — тоже часть жизни. Мы должны учиться у всего, расти благодаря всему и находить смысл во всем. Не правда ли? Сильно. Одной лишь этой выжимки достаточно, чтобы представить, как может человек, пережив несказанные ужасы, вынести из них невероятные уроки и выйти полным силы и любви. Понятно, что узникам концлагеря в начале и в течение заключения пришлось испытать и немало горя, отчаяния, шока, бессилия, тоски и отвращения. Но в какой-то момент те из них, что были более духовно развиты, сумели положиться на внутреннюю силу и любовь. И спасались ими снова, и снова, и снова. Когда мы поймем, что во всех нас живет эта внутренняя сила и любовь, наша вера в себя начнет расти, а страхи отступят под ее напором. Вот вам еще одна цитата, которая перевернула мою жизнь и точно так же может перевернуть вашу. «Все можно забрать у человека, кроме одного — последней его свободы. Свободы выбирать свое отношение к обстоятельствам, свободы выбирать собственный путь». И снова, как сильно сказано, нам нужно напоминать себе каждый день, каждую минуту, даже в болезни, в бедности, переживая развод или любые другие тяготы, мы всегда вольны жить в состоянии духовной полноты, а не отчаяния. Нельзя отрицать, что страдание настигает каждого. Такова судьба человека. И самое мудрое, что мы можем сделать, это использовать страдания как возможность отыскать лучшее в себе и принять те дары, что нам даст этот опыт. Таким образом, мы полностью освободимся от роли жертвы и станем прилежным учеником жизни. Спасибо, Виктор Франкл, что обнаружил лучшее в себе в таких нечеловеческих обстоятельствах и дал нам такой жизнеутверждающий и прекрасный пример для подражания. Рам Дас много-много лет был одним из главных моих учителей, но недавно стал еще и героем. Для тех, кто не знает, Рам Дас, он же Ричард Альперт, бывший психолог, один из самых известных хиппи, написавший бестселлер «Быть здесь и сейчас» «Still Here», а затем ставший всемирно известным духовным учителем с отменным чувством юмора. В 1997 году на его долю выпало тяжелое испытание. Он пережил инсульт, приведший к инвалидности. Какое-то время он был совершенно беспомощен. Из того, кто долго и прочно занимал позицию заботливого учителя, он превратился в того, кто сам постоянно нуждался в заботе. Он утратил контроль почти над всеми телесными функциями и самостоятельно мог только дышать. С тех пор прошло уже несколько лет, и подвижность тела к нему вернулась, но лишь отчасти. Однако духовно Рам Дас, к счастью, не сражен. Более того, как вы скоро увидите, он только обогатился. В своей замечательной книге под названием «Быть здесь и сейчас» он описывает еще один пример того, как человек, вместо того, чтобы сломаться перед лицом трагедии, извлекает из нее все доступные ему дары. Вероятно, вас заинтересовало, какие же такие дары Рам Дас мог извлечь из тяжелого инсульта. Что же, я расскажу. Опыт инсульта сделал Дасса бесстрашнее. Он пишет: «Инсульт столкнул меня лицом к лицу с одним из сильнейших моих страхов, и теперь я могу сообщить, что нам нечего бояться, кроме самого страха». Примечание. Отсылка к знаменитому изречению американского президента Франклина Рузвельта. Примечание редактора. Конец примечания. Рам Дас считает, что ему досталось два воплощения. То был он, а это я. Поэтому он не оплакивает те возможности, что отобрал у него паралич. Вот прекрасный пример того, что не стоит привязываться не только к будущему, но и к прошлому. До инсульта Рам Дас проводил много времени в мотелях, поскольку ему часто приходилось ездить по стране с мастер-классами и выступлениями. Теперь, когда он не может путешествовать так часто, ему открылось райское место под названием «Дом». И он понял, что многое не ценил. Теперь Дас чувствует себя счастливее и может просто сидеть и радоваться красоте жизни, деревьев, цветов, тишины, вместо того, чтобы все время куда-то спешить. Рам пишет, что хотя теперь ходит только с ходунками, он полюбил инвалидное кресло. Кто отказался бы ездить, а не ходить? И его озорство по-прежнему при нем. В аэропортах он обожает кататься на своем кресле на полной скорости, крича «бип-бип!». Слова всегда были его жизнью. Но с инсультом его поразила афазия, из-за чего трудно стало подбирать нужные выражения. Но даже с афазией Дас вернулся к регулярной организации ретритов и мастер-классов. Он говорит, что слова приходят к нему медленнее, зато у учеников теперь больше времени на то, чтобы их обдумать. Потрясающе. В лекции 1999 года Рам Дас рассказал слушателям, что когда его разбил инсульт, разбилось также его эго, и на какой-то момент он потерял веру. Цитата. «Эго кричало: „Спасите, что происходит? Больно!“ Но потом верх взял его дух, и для последнего все оказалось всего лишь новым приключением. Как интересно!» Он шутит, что душа нашла инсульт весьма недурным развлечением. Инсульт поразил его левое полушарие, то есть более аналитическую часть мозга. Рам Дас утверждает, что благодаря этому его правому полушарию стало легче проявлять себя. Как вы могли догадаться по его словам, люди с преимущественно левополушарным мышлением более организованы, интеллектуальны, логичны, серьезны и тому подобное. Правополушарные же сильнее в интуиции, более креативны, спонтанны и, да, игривы. Его неугасимо радостное расположение духа изумляло врачей. Медицина не могла объяснить, чему может радоваться человек, переживший инсульт. Рам Дас говорил врачам, что радуется, потому что его сознание обитает не на мирском, а на духовном уровне. А для души вещи вроде инвалидности, боли и беспомощности всего лишь занимательны. Рам научился играть новые роли. Как я уже говорила, до сих пор он получал много отдачи от помощи другим. Он даже написал книгу, которая так и называется — «Чем я могу помочь?» «How can I help?» Теперь, говорит он, ему бы впору написать книгу «Чем вы можете мне помочь?» Мне очень нравится, когда Дас пишет, что с точки зрения души помогающей и тот, кому он помогает, просто славно проводят вместе время, как два партнера в танце. Если бы не было нас, нуждающихся, кому помогали бы помогающие? Рам Дас со свойственными ему чувством юмора и способностью находить хорошее в любой ситуации, благодарил инсульт за то, что тот помог ему закончить книгу, посвященную старению. «Да-да, я все еще здесь» — прекрасная книга на эту тему. До инсульта Рам Дас был бодрым мужчиной за 60, физически активным и весьма подвижным. Теперь он прикован к инвалидной коляске. Лучшего урока старения и выдумать было нельзя. Рам Дас убежден, что жизненные трудности приближают нас к Богу и к высшему сознанию. Одна из многих его цитат, от которых я прослезилась, гласит: «Меня не излечили от инсульта, но он точно меня исцелил». Спасибо, Рам Дас. Твоя мудрость и юмор служат опорой всем нам. Ты поистине выдающийся человек. Даже просто читая газету, мы можем повстречать множество героев. Например, недавно в Los Angeles Times я прочла статью о человеке по имени Арт Берг. В 1983 году Берг попал в автокатастрофу, которая оставила его инвалидом, неспособным ходить. До того момента он активно занимался спортом, был одним из совладельцев компании по строительству теннисных кортов и собирался жениться. Врачи и весь медперсонал говорили, что он, вероятнее всего, никогда не сможет вести полноценную жизнь. Много же они о себе возомнили. Несломленный, Берг поклялся, что ничто не встанет между ним и активной и плодотворной жизнью. Конечно, порой ему приходилось бороться с депрессией и болью, но всякий раз он их преодолевал. Его девизом стали эти слова. «Чтобы совершить нечто трудное, нужно время. Чтобы совершить невозможное, его нужно просто чуть-чуть побольше». Ему предстояло, по сути, создать свою жизнь заново, то есть жить новыми мечтами, задавать новые вопросы и думать новые мысли. Что самое важное, он отказался видеть в себе жертву и тратить время на глупые вопросы вроде «почему я?». Подобно Виктору Франклу, Арт Берг осознал, что в его власти выбирать собственную реакцию на свои увечья. Считать ли новую жизнь трагедией или возможностью, решение оставалось за ним. К счастью, он выбрал второе. Как Рам Дасс, он радовался, и точно так же медики не могли понять причину этой радости. В его истории болезни писали, что пациент проявляет излишнюю жизнерадостность. «Ну не бывает же так, что-то явно неладно». Врачи списывали его странное поведение на отрицание, мол, он просто не вполне осознал тяжесть своего положения. Но нет, Берг не только принял ее, она питала его дух. Арт Берг не сдавался, несмотря ни на что. Целый год ушел у него на то, чтобы снова научиться самому надевать штаны. 5 лет, чтобы надевать носки и обувь. Я могла бы бесконечно перечислять те базовые действия, которым ему пришлось учиться заново. Но что бы это ни было, он упорствовал, пока у него не получалось. Наконец Берг научился передвигаться на инвалидном кресле, печатать 2 пальцами и отвечать на звонки. Тогда-то он и решил, что ему пора вернуться к работе. Его кандидатуру отклоняли снова и снова. Работодатели, готовые взять его после телефонного разговора, отказывали, увидев кандидата в инвалидном кресле. И опять-таки эта новая преграда его не сломила. В конце концов, Берг получил работу в колл-центре IBM и стал лучшим в подразделении. Затем его повысили до торгового представителя, и он заработал 3 награды в области продаж. Потом он сам снова занялся бизнесом, открыв 3 собственных книжных магазина и заслужил звание лучшего молодого предпринимателя года. В 1991 году Берг стал оратором-вдохновителем. Он рассказывает, как преодолевать трудности, сохранять оптимизм и чувство собственного достоинства. Цитата. «Я благодарю Господа за то, что жизнь так трудна. Потому что именно боль, борьба, одиночество, отказы дают нам шанс чему-то научиться. А когда мы учимся, мы растем. А когда мы растем, происходит нечто чудесное. Мы начинаем меняться». Слышали? Он благодарит Бога за то, что жизнь трудна. По его собственным словам, Берг ежегодно преодолевает 200 тысяч миль и проводит более 150 выступлений. Он зарабатывает около 13 тысяч долларов за одну речь. В 2000 году он получил 840 приглашений выступить. Он входит в руководящий совет Национальной ассоциации ораторов, счастливо женат и растит 2 детей, профессионально и на высоком уровне участвует в гонках на инвалидных колясках. Берг также основал сайт speakers.com, через который профессиональные ораторы могут связаться с ораторскими бюро. И кто знает, что он совершит дальше? У его жизни есть явная цель, а именно показать миру, что создавать нечто прекрасное можно даже в таком тяжелом состоянии. Он постоянно получает письма от тех, кто оказался в похожей ситуации, и признается, что облегчить другому жизнь, разделив его ношу, — это большое счастье. Спасибо, Арт Берг. Ты настоящий герой и блестящий пример для всех нас. Пусть мир и дальше поражается твоей излишней жизнерадостности, и пусть мы сможем разделить ее с тобой. Еще одна моя героиня — Салли Левковиц, которой тоже пришлось преодолеть тяжелый телесный недуг. Как вы могли заметить, меня восхищают люди, не дающие болезням и инвалидности омрачить их жизнь. Их внутренняя сила и несогласие играть роль жертвы — отличный пример всем нам. Я познакомилась с Салли, когда руководила плавучим госпиталем, в попечительский совет которого, на мою удачу, она как раз вступила. Любящая жена и мать, она также не жалела времени, денег и сил на благотворительные инициативы, помогавшие бедным и людям с инвалидностью. И вот однажды ее разбил инсульт, навсегда усадивший Салли в инвалидное кресло. Я никогда не забуду один вечер вскоре после ее инсульта. Плавучий госпиталь, как можно догадаться, располагался на корабле. На ту дату у нас был запланирован большой благотворительный вечер, в подготовке которого Салли активно участвовала. Она пригласила столько людей, надеясь, что и они помогут нашему сложному делу, как помогала она сама. Пока я вместе с другими сотрудниками готовилась принять гостей и отправиться с ними в круиз вокруг Манхэттена, мне было горько, что ее нет сегодня с нами, и она не может порадоваться плодам своих трудов. И как раз когда я думала об этом, мой взгляд упал на край пирса. Там я, к огромному своему удивлению и радости, увидела, как муж катит Салли в инвалидном кресле. Я подбежала, крепко ее обняла и со слезами на глазах поблагодарила за то, что они с мужем пришли. Салли было трудно говорить. К счастью, с тех пор ее речь полностью восстановилась. Но она смогла передать, что хотела лично поприветствовать приглашенных ею гостей, чтобы показать, как много значит для нее плавучий госпиталь. Несгибаемая Салли. Она едва могла говорить. Ее лицо было наполовину парализовано, а тело колотило дрожь, и оно все еще было измождено поразившим ее ударом, но все равно она нас не подвела. Она не смогла остаться на весь вечер, но встретила гостей и задала тон всей встрече. Сделав это невероятное усилие, Салли показала нам, что то, что мы делаем, по-настоящему важно, а нашим гостям, что их помощь не менее важна. Прошло много лет, и Салли уже за 90. Она все еще в инвалидном кресле, но не дает этому сокрушить ее дух. Она ничему не даст сокрушить ее дух. Даже смерти ее замечательного мужа спустя пару лет после ее инсульта. За всю свою долгую жизнь она перенесла почти все возможные болезни, включая рак и туберкулез, а сейчас ей грозит слепота. Но ничто не мешает Салли продолжать делать этот мир лучше. Сейчас, когда я пишу эту книгу, она по-прежнему появляется на встречах благотворительных организаций, в которых состоит. Салли по-прежнему помогает другим, как может. Ей по-прежнему нравится гулять в парке. Она по-прежнему регулярно обедает в своем любимом ресторане «Русской чайной». И она по-прежнему остается для меня героиней и примером для подражания. Я часто признаюсь ей в этом с глазу на глаз, но теперь хочу выразить мою благодарность и публично. Итак, спасибо, Салли Левковиц. Я вас люблю. Вы для меня настоящая героиня. И, наконец, Элиан Гонсалес. Возможно, в данном случае вы удивитесь моему выбору, ведь Элиан не соответствует критериям, которые я изложила в начале главы. То есть мы не знаем, научится ли он использовать страдания как духовную практику, как путь учебы, учительства и духовного роста, как и не знаем, сумеет ли он выйти из роли жертвы и прикоснуться к лучшему в себе. Но для меня он все равно герой. Я помню день, когда этого кубинского мальчика подобрали в море. Его история попала на все телеэкраны и тронула множество сердец. Меня она точно потрясла, и я не уставала поражаться силе человеческого духа всякий раз, когда его фото появлялось в телевизоре. Пока все жалели Элиана, я, наоборот, думала о том, как повезло ему так рано узнать, сколько он способен испытать и при этом остаться в живых. Он пережил развод родителей, выжил один в открытом море, цепляясь за надувной круг после того, как мать на его глазах унесло течением. После спасения вокруг Элиана поднялся шум. СМИ не давали ему покоя, за него боролись кубинский отец, родственники из Майами, правительство США и Кубы. Пока в конце концов посреди ночи к нему не нагрянул отряд спецназа, чтобы забрать домой, на Кубу. И кто знает, что теперь станет с ним. Примечание. Элиан Гонсалес вместе со своим отцом вернулся на Кубу, где и живет до сих пор. Примечание редактора. Конец примечания. Одни хотели, чтобы Элиан остался в Майами с роднёй, другие, чтобы он воссоединился с отцом. Но все без исключения восхищались храбростью этого мальчика. Тогда немало психологов утверждали, что испытания, которые перенес Элиан, должны непоправимо навредить его психике. Очевидно, психологи эти не слыхали о силе, может быть, и силе сомнения. Если серьезно, они могли быть правы, а могли и ошибаться. Лично я твердо уверена, что с Элианом все будет хорошо. В моих фантазиях он вырастает полным внутренней силы и любви, успешным в любом интересном ему занятии, ведь он вооружен знанием, что может пережить все. Спасибо, Элиан Гонсалес. Ты настоящая жемчужина, найденная в море. Теперь, когда вы познакомились с некоторыми из моих героев, у вас, надеюсь, появилось небольшое, но яркое представление о том, как человек может учиться у самого страшного горя. К счастью, большинству из нас не пришлось пережить и десятой доли этих бедствий. Наши бедствия по сравнению с ними — всего лишь мелкие неприятности. Но если бы нам и пришлось пережить что-то подобное, мы знали бы, что раз наши герои сумели извлечь из своих бед уроки и дары, смогли благодаря им вырасти над собой, сумеем и мы. Два упражнения, которые я предложу вам в завершении главы, как раз посвящены выработке установки героя вместо установки жертвы. А выработать ее совершенно необходимо, если мы хотим научиться принимать неопределенность. Упражнение «Коллекционируем героев». Настало время собрать собственную коллекцию героев. Людей, чей пример будет вдохновлять, когда у вас самих не ладятся дела. Таких историй каждый может найти чрезвычайное множество. Ими полны книги, газеты, телерепортажи, кино и даже ваш собственный жизненный путь. Полезно расспросить друзей и родных, кого они считают героями и почему. Вам наверняка подскажут много хороших вариантов. Если у вас есть дети, превратите это в семейный проект. Герои живут повсюду, они на каждом шагу. Их надо только заметить. Не помешает также завести специальную тетрадь или блокнот, куда вы могли бы записывать истории своих героев и уроки, которые они вынесли из своего опыта. как я сделала ранее в этой главе. К этим записям можно обращаться, когда вам трудно, и напоминать себе, что если они смогли чему-то научиться у своих бед и вырасти благодаря им, я тоже смогу. Для меня это стало чудесной опорой. Каждый раз, когда со мной случалось что-то плохое, мне достаточно было вспомнить любого из моих героев, кому в жизни приходилось гораздо труднее, чем мне, например, Виктора Франкла, и сказать себе: «Если уж он смог чему-то научиться и вырасти благодаря тем чудовищным обстоятельствам, которые пережил, я-то точно смогу». Если у вас не сразу выходит найти подходящих героев, я могу одолжить вам своих. Но не теряйтесь и продолжайте искать. В мире очень, очень много сильных людей. Их можно обнаружить как в прошлом, так и в настоящем и в будущем. Главное — уметь замечать их и искать тех, чей путь откликается именно вам. Упражнение «Станьте героем». Сьюзан, но как же мне стать героем? Просто поверьте, вы сможете. Мы все можем. Возможно, вы уже герой и сами еще этого не знаете. Как бы то ни было, вот вам несколько подсказок, которые могут помочь. Первое. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, немедленно отвергайте установку жертвы и ищите хорошее. То есть пытайтесь найти светлую сторону в любой ситуации, неважно, насколько она серьезна, пробка ли это на дороге или тяжелая болезнь. Тогда вы будете посылать в мир положительную энергию, что хорошо скажется и на вас, и на окружающих. Напротив, если вы уцепитесь за установку жертвы, излучать вы будете чрезвычайно негативную энергию, от чего пострадаете не только вы, но и другие. Поэтому прежде всего обязательно откажитесь играть роль жертвы. Играя в «найди хорошее», вы поразитесь, сколько всего можно найти. Вот, например, что мне доводилось слышать от людей, переживших настоящие трудности. «Я стал сильнее. Я стала более уверенной в себе. Теперь я гораздо духовнее. Раньше я была избалованной и капризной. Теперь я гораздо человечнее и эмпатичнее». Сила, уверенность, духовность, сострадание. Вот видите, когда мы обращаем взгляд на хорошее, плохое уже не кажется таковым. Второе. Делитесь хорошим с другими. Говорите о нем или пишите. Других ваша способность извлекать из плохого хорошее воодушевит и вдохновит. Если возможно, присоединитесь или сами организуйте инициативу, которая сможет помочь попавшим в схожую беду. Например, организацию «Матери против вождения в нетрезвом виде» Mothers Against Drunk Driving, MADD, основала с небольшой группой женщин Кэнди Лайтнер, чья 13-летняя дочь погибла по вине пьяного водителя. У MADD сейчас 600 отделений по всем Соединенным Штатам, и они спасли уже множество жизней. Вот вам еще один прекрасный пример того, как из плохого может родиться что-то хорошее. А вот еще один. Фонд Полли Клаас был основан Марком Клаасом, отцом 12-летней Полли, которую в 1993 году похитили из их дома в Петалуме, штат Калифорния, и затем убили. Марк был в отчаянии, но он не дал горю сломить себя, а наоборот, сумел справиться с ним и помог многим людям. Не имея опыта политической деятельности, работы со СМИ и публичных выступлений, Клаас, тем не менее, научился влиять на законодательство и бороться за права детей. В конце концов, он основал фонд «Полли Клаас», который многим помог справиться с ужасом, знакомым каждому родителю, чей ребенок пропал без вести. Фонд занимается делами тысяч пропавших детей, и, согласно его данным, в 85% случаев ребенка удается найти. А с помощью образовательных программ фонд усердно работает над тем, чтобы предотвратить насилие над детьми. Марк Клаас пережил огромное горе, но он создал из него нечто прекрасное. Людей, сумевших сделать подобное, великое множество. Все они, без сомнения, настоящие герои. И нет ни одной причины, почему вы не можете стать героем, как и они. А роль героя возвышает дух. Главное, не забывайте, что когда вы излучаете энергию силы и мужества перед лицом жизненных трудностей, ею заражаются все вокруг вас. Это не значит, что вам обязательно надо избегать того, что я называю «страной слез». Порой нам нужны и слезы, и горе. Более того, иногда без них не обойтись. Но слезы тоже бывают разными. Слезы героя, в отличие от слез жертвы, способны подарить другим надежду. Ведь когда мы глядим на жизнь глазами героя, что бы ни происходило сейчас, мы знаем, что в конце все будет хорошо. Именно так я много лет назад смогла перенести рак груди и сама стала для некоторых героиней. Только узнав о диагнозе, я, помнится, сказала себе: «Так или иначе, я извлеку из этого что-то хорошее». Я понятия не имела, что хорошего можно найти в раке груди, но все равно во что бы то ни стало собиралась отыскать его. И действительно, подарки судьбы стали встречаться мне на каждом шагу, благодаря твердому намерению найти их. Пока я собирала эти подарки, мне пришло в голову поделиться своей историей с другими. И это обернулось самым драгоценным даром из всех. Я начала открыто писать и говорить о том, что мастэктомия еще не конец жизни, что для меня она, наоборот, стала чудесным и обогащающим опытом. Мы с мужем даже обратили ее в шутку. Он называет меня «амазонкой». За то, что я поделилась своей историей со столькими людьми, я даже получила награду от Общества изучения рака груди с выразительным названием «За новаторский дух». И выступала я не зря. Многие женщины послушали меня и услышали, и вздохнули с облегчением. До сих пор мое сердце ликует, когда я получаю благодарности от женщин, для которых я стала героиней. И все потому, что пережила рак груди. Поверьте мне, став героем, вы не только сделаете сильнее окружающих, вы совершенно точно и сами станете сильнее. Итак, подумайте обо всем, что вы пережили, и обо всем, что еще может случиться, и твердо решите превратить это во что-то великое. Так вы станете героем для всех вокруг, а самое главное — для самих себя. Конечно, все мы надеемся, что в нашей жизни хорошего будет больше, чем плохого. Может, так и будет, а может и нет. Но если мы поймем, что из плохого всегда можно сделать хорошее, мы также поймем, что плохого просто не существует. Вместо этого нас окружают бесчисленные возможности улучшить нашу внутреннюю жизнь, используя любые обстоятельства как повод для того, чтобы приумножить нашу силу и любовь. Никогда не забывайте, что мы сами решаем, как нам жить эту жизнь. В этом нам никто не указ. Я верю, что вы сможете жить по-геройски. Вот ваше задание. Вот ваша опора. Вот ваши гарантии. Вот залог вашего покоя.